В моем клубе появился новый член, поэтому, конечно же, я должна отчитаться перед тобой, президентом студенческого совета». Риас подошла к Соне и протянула заявление о приеме. «Новый член?» Сона была ошеломлена, услышав эти слова. «Может быть, ты нашла нового слугу?» «Клуб оккультных исследований». Сона, естественно, знает, что, в отличие от других клубов, этот клуб никогда не будет открыт для посторонних. Это эксклюзивный клуб Риас. Каждый член клуба – слуга Риас, как и студенческий совет для нее. «Ну почти», – Риас кивнула. «Почти», – Сона была озадачена этим расплывчатым объяснением. «Он все еще находится на стадии изучения», – пояснила Риас. Но она не совсем ясно выразилась. Не то чтобы она изучала Махира, а Махира изучал ее. Сона не знала, в чем тут дело, и думала, что Риас все еще приглядывается к Махира. «Тогда поздравляю, с нахождением его одного хорошего слуги». Сона взяла бланк заявления и посмотрела на него. «Цубаки, пожалуйста, помоги мне зарегистрировать». «Да», Цубаки кивнула. «Спасибо». Риас с улыбкой попрощалась. «Это действительно странно. Хотя клуб оккультных исследований действительно находится под юрисдикцией студенческого совета, Риас в основном отвечает за себя сама и не обязана отчитываться перед студенческим советом, как другие клубы». После того, как Риас ушла, Сона была немного озадачена. Она взяла бланк заявления и взглянула на него. Заявителя звали Махира Тома, он был первокурсником. Подумав немного, она так и не поняла смысла действий Риас. Глава 28. Нет другого выбора. Выйдя из клуба оккультных исследований, Махира направился в класс для первокурсников. Он должен был признать, что еда в клубе оккультных исследований была очень вкусной, и он чувствовал себя немного подавленным. По пути Махира все же привлек к себе внимание, ведь не так давно его видели гуляющим с Акино Химедзимой, известной звездой Академии, что вызвало интерес у некоторых сплетников. Когда он снова появился, это, естественно, привлекло много внимания. Однако Махира было все равно, он игнорировал эти любопытные или завистливые взгляды и равнодушно вернулся в класс. Махира-кун. Махира-кун вернулся. Когда Махира вернулся в класс, это было похоже на падение камня в воду, вызвавшее тысячную рябь. Когда одноклассники в классе увидели возвращение Махира, они были так взволнованы, как будто им впрыснули адреналин. Все они собрались вокруг него и начали задавать вопросы. «Махира-кун, какие у тебя отношения с Акино-сенпаем?» «Да». «Почему этот сенпай пришла в наш класс, чтобы найти тебя лично?» «Махира-кун, как поживает Акино-сенпай?» «Я слышал, что она очень нежный человек». Одноклассники, окружавшие Махира, стали задавать вопрос касательно отношений между ним и Акино-химедзима, и большинство из них были девочками. Глядя на любопытных одноклассников, Махира беспомощно качал головой. Он знал, что все так и будет. Подумав немного, Махира ответил: «Ничего особенного, Акино-сенпай просто пришла пригласить меня вступить в клуб оккультных исследований». Клуб оккультных исследований – это самый популярный клуб в Академии Куа. Многие хотят вступить в него, но нет абсолютно никакой возможности. Как же я завидую. Помимо Акино-сенпай, там есть еще и первокурсница Тадзёка Ника, и Риас-сенпай. «Ты принял приглашение?» Махира кивнул. «Да, заявление о приеме было подано в полдень. Что-нибудь еще? Если тебя пригласили только вступить в клуб, почему Акино-сенпай пришла лично?» «Да, и отношения между вами двумя кажутся необычными. Акино-сенпай ласково называет тебя Махира-кун. Даже девочки из нашего класса не имеют такой привилегии. Это так подозрительно. Махира-кун, ты принадлежишь нам. Не ведись на соблазн за пределами класса». Махира закатил глаза. «Ну, раз вы все знаете, я не буду от вас скрывать». Как будто его секрет был раскрыт, Махира беспомощно вздохнула и сказал: «Мое вступление в клуб оккультных исследований было лишь фарсом. На самом деле, Риас-сенпай, которая является президентом клуба, влюбилась в меня. Она пообещала, что если я стану членом клуба, то смогу выбирать любую красавицу из него в качестве своей девушки, если захочу». «А, это оказалось Риас-сенпай. Тогда я тоже хочу стать твоей девушкой, Махира-кун. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Запишите меня. Можно ли стать ближе к Риас сама? Раз уж вы все хотите стать девушкой Махира-куна, я не могу остаться в стороне. Вы действительно в это верите?» Глядя на взволнованных девушек вокруг, на лбу Махира проступила черная полоса. Открыв эту тему, группа взволнованных девушек, похоже, приняла какой-то стимулятор и даже начала подходить ближе. Конечно, Девочки слишком смелые в этой школе, где девочек больше, чем мальчиков. Что это за абсурдные предложения? Дзинь. Внезапно прозвенел звонок на урок. А, уже пора на урок, как жаль. Вы, ребята, такие мерзкие, заслонили мне все, и я даже не прикоснулась к нему. Ты сама виновата, что там стояла. Когда прозвенел звонок на урок, девушки, окружавшие Махира, неохотно отошли и вернулись на свои места. У Махира потемнело лицо. «Я вас слышу, вы в курсе, Махира-кун, ты так популярен». После того, как все ушли, соседка Махира по парте вернулась на свое место. Она только что вошла в класс вслед за Махира, но когда попыталась сесть, то обнаружила, что едва может протиснуться. «Немура-сан, я еще не поздравил тебя с вступлением в студенческий совет». Махира посмотрел на свою соседку по парте, девушку с двумя хвостиками. Ее звали Рурука Немура. «Спасибо». Рурука улыбнулась и радостно поблагодарила его. «Поздравляю тебя с вступлением в клуб оккультных исследований. Это клуб, в который мечтает вступить каждый мужчина. Махира-кун, ты действительно удивительный, тебе действительно благоволила Риас-сенпай», искренне сказала Рурука. «Тебя тоже благословили и на первом курсе, и ты вошла в студенческий совет, что редкость», ответил Махира. «Да, правда», Рурука сухо рассмеялась. «Она вступила в студенческий совет не потому, что у нее был к этому талант, а по другой причине. Студенческий совет, как и клуб оккультных исследований, можно считать кадровым отделом Сонэсетри, а тех, кто в него входит, пешками. Рурука Немура, новая реинкарнированная дьяволица. У Махира Куна нет ауры дьявола, разве он не дьявол? Это очень странно, тогда почему Риас-сенпай позволила ему вступить в клуб оккультных исследований?» Думала Рурука, глядя на Махира с множеством вопросов. «Немура-сан, Немура, ты что?» Потерялась в мыслях, Махира дважды окликнула ошеломленную Рурука Немуру. «А, простите, простите, я задумалась». Рурука покраснела и быстро объяснила, затем быстро повернула голову и сказала: «Сенсей здесь, урок начинается». Махира улыбнулся и отвел взгляд. Учитель на трибуне немного прибрался за столом и начал дневной урок. Махира был на редкость готов внимательно слушать лекции, чтобы скоротать вторую половину дня. «Мне снова скучно. Может прогуляться в клуб оккультных исследований после занятий?» Подперев лицо одной рукой, Махира скучающе уставился на доску. Хотя он и не хотел становиться дьяволом, Махира был очень рад общаться с группой красивых девушек. «Начало генерации квеста. Квест генерируется. Пожалуйста, подождите». Прозвучало системное сообщение. «Сгенерирован новый квест. Пожалуйста, проверьте. Это действительно не позволяет мне бездельничать». Махира усмехнулся, но с нетерпением ждал этого момента и открыл панель квестов. Побочный квест. Поражение императора. Сложность миссии. Легко, тяжело. Требования миссии. Победите императора красных драконов или императора белых драконов. Награда за миссию. Одна карта добычи священный механизм. 100-100-000 очков. В зависимости от оценки задания будут получены соответствующие очки. Ознакомившись с содержанием квеста, Махира некоторое время размышлял, а затем улыбнулся. У этого квеста есть вариант, но для него его нет. Император белых драконов должен быть сейчас в подземном мире, и найти его не представляется возможным. Даже если ему повезет встретиться с императором белых драконов, нынешняя сила Махира, по оценкам, не сможет сравниться с его противником. Поэтому я могу использовать для тренировки эссе. Махира улыбнулся и принял решение. Глава 29. Наблюдение. Не знаю, посылала ли Риас кого-нибудь следить за Иссеем в это время. Посмотрев на квест, Махира задумался. Хёда Иссей был замечен Риас и выбран в качестве нового члена Пэра примерно в то время, когда Тадзёканика поступила на первый курс Академии Куа, то есть совсем недавно. Чтобы защитить и проконтролировать Иссея, Риас отправила Тадзёканика тайно наблюдать за ним. Хотя эта миссия нацелена на Иссея, если он опрометчиво нападет на нее, то, скорее всего, встретиться с Тадзёканика и другими. Чтобы выбрать подходящее время и место, лучше не встречаться с людьми Риас, прошептал про себя Махира, думая о том, как противостоять Хёда Иссею. Если в этом не будет необходимости, он не хотел ссориться с Риас и другими. Конечно, если бы это было неизбежно, Махира выбрал бы в качестве приоритета выполнение системных квестов. Что касается мнения Риас и других, то они не так важны, как системные квесты. Вторая половина дня прошла быстро. На перемене к Махира неоднократно приставали девочки из класса. Некоторые из них казались серьезными, другие просто веселились, пользуясь возможностью пофлиртовать, заставляя Махира чувствовать одновременно боль и счастье. Поэтому, как только школа заканчивалась, Махира тут же находил повод улизнуть, оставляя безвольных девчонок, которые смотрели на его спину и бесконечно сожалели. Выйдя из класса, он первым делом заглянул в класс с Хёда и Сэ. Махира и Сэ не были знакомы друг с другом. Они никогда не встречались официально, но Иссы был большой знаменитостью в школе, так что даже если они и не были знакомы, то знали друг о друге. «Он ускользнула быстрее, чем я», — подумал Махира, так как в классе Иссы никого не обнаружил. После безрезультатных поисков Махира не стал бегать вокруг, как безголовая муха, а временно отложил поиски и отправился в район старого здания школы. Дойдя до клуба оккультных исследований, Махира постучал в двери, получив разрешение, вошел. «Махира-кун». «А, так это Махира-кун». В клубе оккультных исследований были только Риас и Акина. Они сидели на диване в центре комнаты и грациозно пили чай. Увидев, что это Махира, они слегка удивились, но затем улыбнулись и поздоровались. «Почему вы удивлены?» — с улыбкой спросил Махира. «Потому что кто-то недавно сказал, что не придет участвовать в мероприятиях клуба». Акина Химадзима прикрыла рот рукой и рассмеялась, дразняще улыбнувшись. «Не ожидала, что ты придешь сюда сразу после школы. Похоже, Махира-кун все еще с нетерпением ждет клубных мероприятий, или Махира-кун действительно хочет сблизиться со мной и Риас». Акина посмотрела на Махира с милой улыбкой и намеком на флирт. «Ну что ж, сегодня первый день моего официального вступления в клуб оккультных исследований. Я не могу пропустить такой важный день. Кроме того, мне больше нечем заняться. Я просто пришел посмотреть, чем занимается клуб». Махира пожал плечами. Окинув взглядом класс, он непонимающе спросил: «А как же Каника и Киба? Почему я их не вижу? Вообще-то сегодня у клуба день отдыха. Вчерашняя охота на бродячего дьявола была плодотворной. Сегодня не должно быть никаких особых мероприятий», — Риас усмехнулась. «Если ты беспокоишься о Юта, то он должен тренироваться в фехтовании. Если же речь идет о Каника, то она чувствует себя неспокойно, поэтому я просто попросила ее выйти и помочь мне кое с чем». «Значит, вот оно как. Похоже, что сегодняшний день прошел зря», — Махира кивнул. «Разочарован, что не увидел Каника-чан, Махира-кун», — подразнила Акина. «Махира, верно, в конце концов, я была всего лишь второй. Даже если я согласилась на признание Махира-куна, я все равно расстроена. Ой-ой-ой», — Акина нежно закрыла лицо руками, изобразив печальный взгляд. Риас тоже безмолвно смотрела на Акина и вздыхала. «Акина, ты слишком переигрываешь». «Ах, да, но сейчас я бедная девушка, которую бросил несерьезный парень». Акина моргнула, и грусть на ее лице исчезла, сменившись озорным взглядом. «Правда, я виноват. Похоже, что за последние два дня ты была обделена вниманием. Давай, позволь мне позаботиться о тебе». Сказав это, Махира с улыбкой шагнул вперед, желая заключить Акина в свои объятия и воспользоваться ею. «Ах!» — воскликнула Акина, явно не ожидая, что Махира окажется таким смелым, и быстро отошла в сторону. Увидев, что Махира остановился на полпути и смотрит на нее с полуулыбкой, Акина поняла, что ее обманули, и сердито уставилась на Махира. «Вы двое!» Риас слабо погладила себя по лбу, не зная, смеяться ей или плакать. «Кстати, Махира-кун, если тебе действительно нечего делать, можешь сходить к Каника», — Риас сменила тему. «Что делает Каника?» — с любопытством спросил Махира. «Вообще-то, кроме тебя, в Академии Куа есть еще один человек, на которого я положила глаз. Я хочу сделать его своим слугой, но есть одна вещь, которую я еще не подтвердила, поэтому я попросила Каника помочь мне присмотреть за ним», — объяснил Риас. «Кто это?» — Махира поднял брови, уже зная ответ. Риас ответила: «Студент второго курса Хёду Иссы». «Значит, он?» — Махира так и подумал. «О, ты тоже знаешь этого человека?» — спросила она. «В конце концов, он довольно известен, один из трио извращенцев. Хотя я его не видел, девочки в классе иногда говорят о нем», — Махира пожал плечами. «Хёда Иссы действительно необычный человек, который может испортить свою репутацию до такой степени, что о ней знает вся школа, даже первокурсницы. Еще один проблемный мальчик», — Риас Акина дразняще рассмеялась и посмотрела на Махира. «Если он действительно обладатель священного механизма, даже если он проблемный, я его исправлю», — уверенно сказал Риас. «Еще не уверена», — выражение лица Махира изменилось, И он спросил: «У Хёда Иссея есть различные признаки держателя священного механизма, но бывают и сюрпризы. В прошлом нередко случалось, что кто-то обладал аурой и характеристиками держателя священного механизма, а на деле оказывался обычным человеком». Риас ненадолго задумалась и пояснила: «Это редкость, это действительно редкость, и все, о чем я знаю, это единичные случаи», — Риас кивнула, — «так что это можно рассматривать только как несчастный случай». «Таким образом, это можно считать почти гарантированным», — Махира слегка кивнул. «Итак, Каника сейчас наблюдает за ним?» «Да», — подтвердил Риас. «Помимо наблюдения и слежки, есть еще и обязанность защищать». Глава 30. «Давай вместе». Зная, что Риас отправила Каника следить за Иссеем, Махира некоторое время размышлял. «В таком случае, похоже, до официального начала заговора осталось совсем немного времени», — подумал Махира. Хотя Иссей был замечен Риас в это время, не было полностью подтверждено, является ли он держателем священного механизма, и он все еще находился на стадии наблюдения. Махира по-прежнему был хорошо знаком с сюжетом старшей школы ДХД. Другими словами, сюжет официально начинается, когда Риас подтверждает, что Хёда Иссей – обладатель священного механизма. «Так получилось, что сегодня у меня нет никаких дел, и я могу взглянуть. Это можно рассматривать и как участие в клубных мероприятиях». Махира кивнула и сказал: «Хорошо». Риас счастливо улыбнулась и связалась с Тадзё Каника. «Каника, как у тебя дела?» «Ничего необычного», — коротко ответила Тадзё Каника. «Тогда, Каника, есть ли кто-нибудь рядом с тобой?» «Нет», — ответила Тадзё Каника. «Что-то случилось, президент?» «Я хочу, чтобы Махира-кун понаблюдал за Иссеем вместе с тобой, дабы он мог заранее ознакомиться с деятельностью клуба. Ты не против?» Тадзё Каника молчала около 5 секунд. «Понятно. Пусть приходит». Каника согласна. Риас подошла к магическому кругу в центре и активировала его демонической силой, наполнив темную комнату ослепительным красным светом. «Заходи в магический круг, и я телепортирую тебя к Каника». Риас посмотрела на магический круг и произнесла: «Магия телепортации? Не ожидал, что сегодня мне доведется испытать эту легендарную вещь». Махира подошел с большим интересом. «Махира-кун, тебе интересно узнать о магическом круге?» — спросила Акино Химадзима. «Ну, это очень удобный и практичный навык». Махира не стал отрицать, но признал, что ему нравится удобство магии телепортации. «Если будет возможность, он обязательно выучит магию телепортации. Но если ты хочешь использовать магический круг, тебе нужно использовать демоническую силу, магическую силу, для его поддержки, а обычным людям очень сложно пробудить магическую силу», — Акино объяснила. «При обычных обстоятельствах магической силой, демонической силой, может обладать только человек-маг, человек, заключивший контракт с дьяволом, или сам дьявол. Определение магии в старшей школе ДХД очень интересно. По сути, это аббревиатура демонической силы или чудо богов. Говорят, что большинство магии, используемой обычными человеческими магами, это магия, созданная великим магом Мерлином Амброзиусом, которая включает в себя считывание потоков. Но если обычный человек хочет обладать демонической силой, он должен быть связан с дьяволами, чтобы получить ее. Например, заключить контракт с дьяволом, иметь дьявольскую родословную или напрямую стать перерожденным дьяволом. Конечно, бывают и исключительные случаи, но они редкие и не рассматриваются. Неужели? Похоже, мне придется рассмотреть предложение Риас. Махира задумчиво улыбнулся. Магия. Он только вчера пробудил источник магической силы маны, и хотя она была только на базовом уровне, он все еще мог ее использовать. Есть некоторые отличия от демонической силы. Однако использование магии, которую выдала система, для изучения магии телепортации не должно стать проблемой. В конце концов, в старшей школе ДХД, помимо демонической силы, есть и другие способности. С их помощью можно использовать такие техники, как телепортация. Однако здесь могут быть некоторые различия. Услышав это, Риас понимающе улыбнулась и с восхищением посмотрела на Акино. Неожиданно оказалось, что всего лишь формация телепортации может заставить Махира задуматься. Это было выше ее ожиданий. «Махира-кун, если тебе интересно, я могу научить тебя магии телепортации, но Акино права. Если ты хочешь использовать магию телепортации, тебе действительно нужна демоническая сила. Без нее ты не сможешь использовать телепортационную магию». Риас улыбнулась. «Магия телепортации в подземном мире – обычное дело, и ее не нужно держать в секрете. За согласие Махира нужно будет дать всего лишь обычную магию. Риас почувствовала, что это прогресс. Поговорим позже. Махира взмахнул рукой и шагнул в круг телепортации. Когда он полностью засветился, его фигура исчезла. Тадзю-сан, добрый день. Когда Махира появился вновь, его встретила милая старшеклассница с серебристыми волосами, она же Тадзю Каника. Увидев Каника, Махира с улыбкой поприветствовал ее. Общаясь с Риас и другими, Махира называл Тадзю Каника Каника, но, естественно, он не мог быть столь непринужденным, когда встречался с ней лично. В конце концов, в японской культуре обращение к человеку по имени – признак близости. У Тадзю Каника были некоторые предубеждения против Махира, поэтому он не стал пытаться показаться слишком фамильярным. «Здравствуйте, Тадзю Каника», сохраняя обычное невыразительное выражение лица, вдруг сказала: «Извращенный старшеклассник, какое странное прозвище». Махира захотелось рассмеяться. Он не был так уж плох, если не считать признания трем девушкам и ответа на поддразнивание Акина. Тадзю Каника высокомерно фыркнула, затем повернула голову и посмотрела куда-то в сторону. Махира огляделся. Он находился на углу улицы. «Кстати, а что с Иссеем Хёда? Риас попросила меня проследить за ним вместе с тобой. Почему я его не вижу?» — небрежно спросил Махира. «Вот». Тадзю Каника протянула руку и указала. Махира посмотрел в ту сторону, куда указывал палец Каника. «Игровой магазин? Да, до твоего прихода он был там какое-то время», — ответила Тадзю Каника. «И тогда ты спряталась здесь и стала ждать, пока он выйдет?» — спросил Махира. «Нельзя расслабляться при наблюдении». Тадзю Каника сказала это с прямым лицом, а затем продолжила серьезно смотреть на игровой магазин, ожидая выхода из Иссея Хёда. «Ладно, Тадзю-сан, твое отношение слишком серьезное». Махира пожал плечами. «Как президент Иакина-сенпай, зови меня просто Каника». Тадзю Каника внезапно сказала. Услышав это, Махира улыбнулся, и, похоже, Тадзю Каника не была на него в обиде. «Без проблем». Махира кивнул. «Кстати, Каника, ты ведь любишь играть в игры, откуда ты знаешь?» — удивленно спросила Тадзю Каника. Ее немногочисленные увлечения, включая закуски и игры, не были широко известны. «В конце концов, я наблюдаю за тобой». Махира улыбнулся и шутливо сказал, отчего золотые зрачки Тадзю Каника дважды дрогнули. Она тихонько фыркнула и замолчала. После этого Махира сделал шаг и направился к игровому магазину. «Что ты делаешь?» Тадзю Каника преградила ему путь. Естественно, она не могла подойти к Иссею слишком близко и рисковать быть обнаруженной. «Поскольку это наблюдение, ты всегда должна быть начеку. Ты не можешь ясно видеть ситуацию в игровом магазине. Если внутри произойдет несчастный случай, мы не успеем его предотвратить». Махира улыбнулся и вошел в игровой магазин. Тадзю Каника замешкалась, но затем последовала за Махира и вошла вместе с ним. Глава 31. «Я не могу играть один». Войдя в магазин, Махира, естественно, сосредоточился на полках, заполненных ослепительными дисками с играми. Однако Каника была сосредоточена на другом. Ее золотистые глаза бдительно оглядывались по сторонам, в состоянии повышенной готовности. «Каника, успокойся». Махира похлопал Каника по плечу, подавая ей знак, что не стоит так нервничать. «Это все твоя вина». Каника выглядела невозмутимой, но в ее голосе слышался намек на обиду. «А что, если Хёда Уиссы найдет нас?» Услышав это, Махира рассмеялся. «Почему ты смеешься?» Каника сжала кулаки и предупреждающе сказала. «Если он нас найдет, то найдет. Какая разница?» — равнодушно сказал Махира. На его лице не было обеспокоенного выражения. «Ты...» — Каника гневно уставилась на Махира. «Ты здесь специально, чтобы мешать? Ладно, ладно, это не проблема, если нас обнаружат». Махира по-прежнему выглядел беспечным, как будто это не имело к нему никакого отношения. «Это задание, которое дала мне президент. Я не хочу разочаровать ее. Оно должно быть выполнено хорошо, без каких-либо ошибок». Каника посмотрела на Махира и упрямо объяснила. «Тогда не стоит так нервничать». «Но...» — Махира задумался. «Ты, Каника, впервые выполняешь задание по наблюдению?» Услышав это, губы Каника дернулись. После двух секунд молчания она неохотно ответила. «Да, это мой первый раз. Неудивительно». Махира пожал плечами. «Что неудивительно?» — подозрительно спросила Каника. «Следовать за другими, как сталкер, вкрадчиво, совсем непрофессионально, и нервничать, как птичка». Махира пошутил и взглянул на Каника. «К счастью, я вовремя вступил в клуб оккультных исследований. Если бы я был на шаг позже, то ты бы стал Кирилла уже меня, ты мертв». Выражение лица Каника снова изменилось. Она гневно уставилась на Махира, желая ударить его по голове. Просто, учитывая, что это было в магазине, а они все еще находились на слежке, она не могла устроить сцену, поэтому могла только ворчать. «Итак, ты профессионал», успокоив себя, Каника отметила критические моменты из слов Махира и с любопытством спросила. «Нет», Махира развел руками. «Я хороший студент, зачем мне так глупо шпионить за другими?» Каника опустила голову, но сжатый кулак отображал ее настроение. «Проклятие, Махира!» Сейчас ей очень хотелось разбить лицо Махира своим кулаком. «Впрочем, ты можешь немного научиться по телевизору и книгам», равнодушно сказал Махира. «Что ты пытаешься сказать? То, что я глупая». Каника уставилась на Махира своими золотистыми глазами, желая, чтобы Махира объяснил. «Нет, просто ты слишком сильно переживаешь из-за миссии, которую тебе дал Ариас. Я просто хочу, чтобы ты расслабилась», беспомощно сказал Махира. Сказав это, он указал на Хёдоу и Сэя, который все еще бродил по магазину. «Это просто наблюдение за обычным человеком, не нужно нервничать. Просто ходи туда-сюда, выбирай игры, как обычно. Даже если Хёдоу и Сэй увидит тебя, он, скорее, даже не подумает, что ты его преследуешь. Наоборот, увидев тебя, этот парень может стать счастливым». «Почему?» – скептически спросила Каника. «Ты популярная старшеклассница, Каника. Если только у Хёдоу и Сэя нет проблем с ориентацией, как он может не обрадоваться, увидев тебя?» – с улыбкой сказал Махира. Услышав это, Каника некоторое время молчала, а потом кивнула и сказала. «Понятно». Затем она снова помахала кулаком и пригрозила. «Больше не называй меня сталкером». Махира улыбнулся. «Пока Хёдоу и Сэй не ушел, давай сходим и купим что-нибудь. В конце концов, это обычное свидание. Не свидание, а важная миссия, идиот», пробормотала Каника. «Я сделаю так, как ты говоришь, но мне все равно нужно присматривать за Хёдоу и Сэй». Каника не стала отрицать этого. Она чувствовала, что слова Махира были разумными, и он был рядом, чтобы помочь ей. Махира отправился за корзиной для покупок, окинул взглядом различные полки, а затем подошел к недавно открывшемуся разделу игр. Кажется, в последнее время вышло много новых игр. Глаза Каника мерцали, когда она смотрела на разные диски с играми. Эти новые игры были очень привлекательны для нее. Однако она сдержала желание, понаблюдая за Хёдоу и Сэй. Увидев это, Махира улыбнулся и мысленно отметил игры, на которых задержался ее взгляд. Довольно много. Их была целая дюжина. Однако Махира без колебаний положил эту дюжину игр в корзину. «Почему ты покупаешь так много игр?» Каника открыла рот от удивления, когда увидела корзину, полную игр. «Мне нравится играть в игры, но после того, как я пришел в Академию Куа, я был занят другими делами, поэтому у меня не было времени играть». Махира улыбнулся. «Раз уж я теперь вполне свободен, я решил купить несколько игр». Каника с завистью метнула взгляд. Хотя она и говорила, что часто покупает диски с играми, но никогда не покупала столько, сколько Махира за один раз. В конце концов, даже если она дьявол, она все равно студентка, а вознаграждения, которые она обычно получает за контракты, часто не денежные. Поэтому карманных денег у Каника меньше, чем у Махира, и она не может совершать такие покупки, как он. Такая корзина игр оценивается в сотни тысяч йен. «Кстати, Каника, дай мне свою карту вызова». «Зачем она тебе?» – недоверчиво спросила Каника. «С таким количеством игр я, наверное, не смогу играть во все в одиночку», – объяснил Махира. «Кроме того, играть в игры одному дома скучно. Если найти кого-то, с кем можно играть, будет вдвойне веселее. У меня нет особо знакомых друзей, поэтому я могу использовать контракты только для того, чтобы найти товарища по играм». «Каника, ты же дьявол, поэтому такое задание должно быть приемлемым, верно?» Махира с улыбкой посмотрел на Каника, ожидая ее ответа. Каника смотрела на игры в корзине, чувствуя себя очень искушенной. Через некоторое время она достала из кармана карточку с нарисованным на ней магическим кругом. «Вот, не потеряй ее, не волнуйся, я буду беречь ее». Махира взял карту вызова и аккуратно положил ее в бумажник. Увидев это, Каника слегка улыбнулась. 70 лайков, начинаю марафон. Глава 32. Он умрет, игры, это всего лишь оправдание. Найти достойную причину для примирения с Тадзё Каника было целью Махира, иначе она продолжала бы презирать его, отчего у него начинала болеть голова. Махира посмотрел на Каника и обнаружил, что после того, как он согласился на ее просьбу, она, похоже, была в хорошем настроении. Что ж, это был правильный поступок, извращенец. Внезапно слова вырвались изо рта Каника. «Ты же не имеешь в виду меня, верно? У меня вспыльчивый характер, когда меня вдруг начинают ругать». Махира нахмурился, чувствуя себя немного подавленным. Могло ли случиться так, что она обнаружила его зловещие намерения? Вроде не должна была. К тому же его просьба была весьма разумной, и в ней не было никакой грубости. С чего вдруг его назвали извращенцем? «Не о тебе», — пояснила Каника, а затем указала на место. Махира на мгновение остолбенел, проследил за пальцем Тадзё Каника и посмотрел туда. Держа в руке две игровые коробки, Иссей Хёда бродил по периферии товарной зоны, казалось, колеблясь. Оглядевшись и убедившись, что ничего необычного нет, он тут же вошел внутрь. «А вот что продает эта зона, игры для взрослых». Увидев это, Махира продемонстрировал улыбку, понятную всем мужчинам. «Ты тоже». Увидев странную улыбку на лице Махира, Каника с легким фырканьем сказала. Махира беспомощно пожал плечами. Ее голос был совершенно не таким, как раньше, но имел шутливый тон, против которого он не возражал. Махира все еще хорошо понимал Хёда Уиссея и сказал. «Предполагается, что он купит игру в ближайшее время. Я тогда пойду и сначала заплачу». «Хорошо». Тадзё Каника кивнула. Затем Махира отнес корзину к прилавку и оплатил счет, который обошелся ему в 100 000 йен. К счастью, его кошелек был достаточно крепким, и траты не были болезненными. Махира вернулся к Тадзё Каника, держа в руках сумку с играми. «Я помогу тебе нести некоторые». Увидев, что Махира несет по сумке в каждой руке, Тадзё Каника протянула руку, желая помочь Махира разделить груз. Махира взглянул на нее с полуулыбкой. «Я очень сильная». Тадзё Каника сжала кулака и выставила перед собой. «Спасибо». Махира тоже не стал отказываться, поблагодарив ее улыбкой. Сейчас быть джентльменом было явно неуместно. Тадзё Каника проявила к нему добрую волю. Если бы он отказался, это было бы оскорбительно и могло заставить их недавно улучшившиеся отношения регрессировать. «Ни за что». Тадзё Каника забрала у Махира половину груза и, казалось, хотела взять еще, но Махира сделал вид, что не заметил, и перевел взгляд прямо на зону игр для взрослых. Хёда Уиссей побродил по зоне игр для взрослых несколько минут и быстро поспешно вышел. При этом игровая коробка в его руке сменилась с 2 на 3. После увеличения силы зрения Махира тоже улучшилась, и он, естественно, увидел, что Иссей засунул только что выбранную игру для взрослых между 2 обычными играми. Видя это, Махира не мог не хихикать в душе. Он действительно вел себя как школьник. Выйдя из зоны игр для взрослых, Хёда Уиссей выглядел очень опытным и сразу же подошел к стойке, как ни в чем не бывало. Очень ловко он достал кошелек, заплатил деньги и положил игры в сумку. Лицо Иссея Хёда было спокойным, но его глаза были очень взволнованными. Он даже ускорил шаг, как будто хотел полететь. Отвратительно. Тадзё Каника смотрела с отвращением. Ей явно было неприятно видеть, как Хёда Уиссей покупает игры для взрослых. «Давай последуем за ним». Увидев Иссея, возбужденно выходящего из магазина, Махира непринужденно сказал. «Хорошо». Тадзё Каника кивнула, и оба последовали за Иссеем на расстоянии десятков метров, не слишком близко и не слишком далеко. Купив игру в магазине, Хёда Уиссей, казалось, больше ничем не занимался. Всю дорогу он был счастлив и безудержен и без промедления отправился домой. Сегодняшнее задание завершено. Увидев, как Иссей заходит в свой дом, Каника наконец-то выполнила задание. Хёда Уиссей ей не очень нравился, и она не хотела больше наблюдать за ним. Тогда до завтра. Махира тоже попрощался с улыбкой, посмотрев на сумку в руке Каника, и сказал. «Кстати, давай пока оставим эти игры тебе». «Почему?» – удивилась Тадзё Каника. «Этих игр мне пока хватит. Если их оставить дома, они будут просто накапливать пыль. Если же они будут с тобой, то в них можно будет играть». И Махира достал карту вызова, потряс ею и сказал. «Если я захочу поиграть, я могу просто вызвать тебя. Тогда можешь доверить их пока мне». Тадзё Каника некоторое время колебалась, но, увидев улыбку на лице Махира, не стала отказываться. «Я отвечу на твой призыв», — серьезно сказала Тадзё Каника. «Хорошо, если у меня будет время, я вызову тебя». Услышав это, Каника пришла в хорошее настроение и повернулась, чтобы уйти. Убедившись, что Тадзё Каника ушла, Махира посмотрел на дом Иссея и слегка сузил глаза. Обещание Риас сопровождать Каника для наблюдения за Иссеем Хёдал было не только для того, чтобы скоротать время, но и для выполнения побочных заданий системы. Теперь он знал адрес эссе. Это был хороший результат. Подумав немного, Махира повернулся, чтобы уйти, и вернулся домой. Вернувшись домой, Махира отложил игры, переоделся, немного отдохнул и отправился ужинать. К тому времени, когда ужин закончился, было уже темно. Купив в магазине маску и сняв в банкомате 200 000 йен, Махира снова пришел к дому Хёдоу Иссе. Система, умрет ли человек после использования карты получения священного механизма? Глядя на ярко освещенный дом Иссе Хёдоу, Махира мысленно спросил систему. Нет. Прозвучал холодный механический голос системы. Однако если владелец будет сильно сопротивляться, то может быть вероятность смерти. Черт, Махира внутренне выругался. Услышав «нет», Махира почувствовал себя очень спокойно. В конце концов, у него не было претензий к Хёдоу Иссею. Если бы кража его священного механизма означала его убийство, это было бы слишком. Услышав последнюю фразу, Махира пришел в дурное настроение. Забудем об этом. Нужно просто сделать так, чтобы он не сопротивлялся. Махира осмотрел окрестности и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, надел маску и поднялся на балкон на втором этаже этого дома. 10 лайков, 60-70, начинаю марафон. Глава 33. Усиливающий механизм. Махира уже догадался об общей структуре дома Хёдоу Иссе. Внутренняя планировка была похожа на обычные дома, поэтому разобраться в структуре было несложно. Выскочив на балкон второго этажа, Махира быстро нашел комнату Иссе. В коридоре на втором этаже никого не было. От входа на лестницу доносился звук телевизора и разговоры с первого этажа. Семья Хёдоу должна быть там. Большинство семей сейчас ужинают, и семья Хёдоу, видимо, не исключение. На втором этаже никого не было, что вполне устраивало Махира. Было бы проблематично, если бы он случайно столкнулся с родителями Иссе. Пока что Махира не мог использовать магию, чтобы стереть их воспоминания. В противном случае не было никакой необходимости приходить в дом Иссе в маскировке. Махира бросил взгляд на лестницу и с помощью своего необыкновенного слуха прислушался к разговору семьи Хёдоу. Похоже, Иссе вернется максимум через полчаса. Прислушиваясь к их разговору, Махира вычислил время. Выходило, что время на десерт после трапезы не превысит получаса максимум. После этого Иссе должен подняться наверх. Прикинув, Махира подошел прямо к двери комнаты Иссе, открыл дверь и вошел. Еще есть немного времени, я просто подожду. Это займет не больше получаса, и Махира мог ждать так долго. У него еще оставалось немного терпения, хотя ему также хотелось броситься вниз и побить Хёдоу Иссе. Для безопасности Махира решил, что лучше подождать. Взгляд Махира упал на стол Иссе, на котором лежали открытые игры. Махира с большим интересом подошел к ним. Обложка игры была очень откровенной. Это была игра для взрослых, Эроге, которую купил Иссе. В окне компьютера был открыт сайт, но на панели задач была скрытая вкладка. «Жизнь без дела, дьяволу потеха». Махира задумался на некоторое время, а затем беспечно сел рядом с компьютером. Ему было все равно, что он находится в чужом доме. Он открыл скрытую вкладку и начал играть в игры, чтобы скоротать время. Поиграв больше 10 минут, Махира опустил мышку, потому что услышал шаги. Тук, раздался звук открываемой двери. «Я должен сегодня завершить игру. Я слышал, что в финале героиню покажут обнаженной». Хёдоу Иссе выглядел нетерпеливым и взволнованным, на его лице было немного разврата. Открыв дверь, он нетерпеливо бросился внутрь. Однако сцена в комнате ошеломила и поразила его. Человек в маске сидел за его столом, а на компьютере было открыто окно игры. Это была игра для взрослых, в которую он играл перед ужином. «Кто ты такой? Почему ты в моей комнате?» – тупо спросил Иссе. Будучи старшеклассником, он не отличался особой бдительностью. Он не сильно испугался, когда увидел в своей комнате незнакомого парня в маске. Он не думал, что этот человек может быть гангстером или кем-то в этом роде. Просто ему показалось это немного странным. «Привет!» – Махира встал и вежливо сказал. «Привет», Иссе некоторое время не реагировал и ответил с путым взглядом. «Нет, разве сейчас время здороваться? Кто ты такой и почему ты в моей комнате?» Иссе тут же пришел в себя и громким голосом спросил. «Я слышал, что ты могущественный, поэтому пришел бросить тебе вызов», игриво сказал Махира. «Могущественный, ты имеешь в виду в играх?» нервно спросил Хёдоу Иссе. Махира это немного позабавило. Главный герой действительно был крайне открытым и простым. В это время ему даже пришла в голову странная идея поиграть в игры. «Забудь об этом, у меня нет времени». Махира покачал головой, не собираясь больше тратить время, чтобы не возникло новых осложнений. «Что?» Хёдо Иссей был поражен. Он увидел, как фигура Махира внезапно вскочила с места, словно нелюдь, причем очень быстро. Иссей на мгновение остолбенел, затем развернулся и побежал, не говоря ни слова. К сожалению, его скорость была слишком медленной. Махира бросился на перерез Иссею. Бум! Махира с размаху ударил Иссея в живот, отчего тот скрючился и ударился о стену. Больно. У Хёдо Иссей появилась влага в глазах. Боль была настолько сильной, что у него вот-вот должны были потечь слезы. Он выругался. «Ты, ублюдок, кто ты такой, черт возьми, почему ты меня бьешь?» Махира промолчал, подошел к Иссею и под испуганным взглядом Иссея спокойно ударил его еще раз. На этот раз никакой реакции не последовало. Иссей мягко прислонился к стене, наклонил голову на одну сторону и отключился. «Динь, поздравляем носителя!» Побочный квест. Побежденный император был завершен, и награды уже распределяются. Пожалуйста, проверьте. Получена карта добыми священного механизма и получено 100 очков. Прозвучала серия уведомлений. Задание было выполнено. Обнаружен владелец священного механизма. Использовать карту добычи священного механизма? Спросила система. Махира ответил не сразу, а нанес Иссею еще один удар. Тело Иссея дважды вздрогнуло, но другой реакции не последовало. Используй карту добычи священного механизма. Видя, что Иссей сбит им до бессознательности и не должен оказывать никакого сопротивления, Махира использовал награду. Вспыхнула вспышка света, накрыв Иссея и окутав его. В следующий момент из тела Иссея вырвался поток света, источником которого была свирепая перчатка. Это был усиливающий механизм, один из 13 лангинов. В глазах Махира мелькнула алчность. Один из лангинов. Это хорошая вещь. Даже с нынешней силой Махира, возможно, не удастся полностью использовать способности лангина. Однако, по крайней мере, он сможет использовать его, когда достигнет высокого класса. Кроме того, способности усиливающего механизма простые и мощные, что очень подходит Махира. Махира протянул руку к усиливающему механизму, и когда его ладонь коснулась его, перчатка мгновенно превратилась в цветущий свет и слилась с рукой Махира. Глава 34. «Сэр, ударьте меня еще раз». Когда перчатка Красного Императора Драконов была полностью интегрирована в правую руку Махира, пылающий красный свет мгновенно исчез, и комната, окутанная красным светом, вернулась к своему первоначальному состоянию. Дзинь. Карта добычи священного механизма успешно использована. Поздравляем носителя с получением лангина, перчатки Красного Императора Дракона. Добавлена новая графа снаряжения, пожалуйста, проверьте. Услышав этот знакомый звук, уголки рта Махира слегка дернулись, показав довольную улыбку. Снаряжение. Махира открыл панель. Носитель. Махира. Раса. Человек. Рейтинг. 3 звезды. Оценка силы. Общая сила в этом мире дотягивает до уровня среднего класса. Способности. Базовое телосложение. Д. Базовая техника меча. Д. Интуиция. Д. Мистический глаз восприятия смерти. А. Мгновенный удар мечом. Е. Мистический глаз искажения. Б. Снаряжение. Лангин. Перчатка Красного Императора Дракона. А плюс изысканная катана. Ф. А плюс для лангина. Внезапное появление новой оценки заставило Махира приостановиться. Поначалу он думал, что будет всего лишь апст, но не ожидал дополнительного знака плюс. Что это за оценка, система? Спросил Махира. А плюс означает, что артефакт достигает ранга временного ЕКС при выполнении определенных условий. Система дала короткий ответ. Неужели? Махира кивнул и не стал задавать лишних вопросов. То, что Лангин получил рейтинг А+, означало, что ранг ЕКС определенно будет чем-то, что легко может соперничать с рангом Трансцендента или даже превзойти его. На данный момент это не имело к нему никакого отношения, поэтому Махира не стал долго думать об этом. Махира сделал движение, и Лангин, исчезнувший с его правой руки, появился вновь. Алая перчатка тут же накрыла его руку. Перчатка была явно многослойной, словно сделанная из чешуи дракона, что было несколько неприятно. Глядя на усиливающий механизм, Махира улыбнулся, чувствуя, что этот лангин синхронизируется с ним. Хотя перчатка выглядела странно и ужасающе, Махира чувствовал, что усиливающий механизм словно связан с его собственной рукой, и независимо от его движения не возникало никаких препятствий или дискомфорта. В следующий момент – усиление. Зеленый драгоценный камень на тыльной стороне перчатки Красного Императора Драконов излучил вспышку света, и раздался глубокий голос. Как только глубокий голос зазвучал, сила в перчатке Императора Красного Дракона передалась во все части его тела, сразу же заставив Махира почувствовать изобилие силы в своем теле. Усиление. Махира пошевелил правой рукой, прикрытой перчаткой. Отчетливо ощутив удвоенную силу, Махира удовлетворенно улыбнулся, а затем втянул перчатку Красного Императора Драконов, чтобы восстановить свою прежнюю белую ладонь. Самая основная способность перчатки Красного Императора Драконов – это усиление и умножение. И эта основная способность, как говорят, бесконечно увеличивает силу держателя священного механизма. Конечно, это бесконечное увеличение является лишь теоретическим. До сих пор ни одному носителю не удавалось достичь неограниченного роста. Более того, предел этой способности определяется силой самого носителя. Чем сильнее базовая способность носителя, тем больше раз можно использовать усиление. Махира подсчитал, что с его нынешней силой он должен быть в состоянии поддерживать 10 усилений. Если он превысит этот лимит, его тело может не выдержать и разрушиться. С такой ситуацией также сталкивался Хёдо Иссы в оригинальном аниме, так что в этом не было ничего странного. В конце концов, Лангин – это божественное оружие, а не рукотворное. Невозможно превысить ограничения самого священного механизма. Убрав перчатку Красного Императора Драконов, Махира снова подошел к столу, разорвал лист бумаги, взял ручку и левой рукой написал предупреждающие слова. Затем он оставил 200 000 йен, которые ранее снял в банкомате ради этого момента. Проделав все это, Махира запер дверь и выпрыгнул в окно, чтобы уйти. Больно. Спустя более чем 40 минут после ухода Махира Хёдо Иссы наконец очнулся от комы, почувствовав головокружение. Иссы с трудом открыл глаза. Он пошевелил телом, и боль на его лице заставила его скорчить гримасу. Кто, черт возьми, был этот проклятый ублюдок? Когда он впервые очнулся, у Иссы все еще кружилась голова, а также была шишка на макушке, но сильная боль внезапно напомнила ему о том, что произошло перед тем, как он упал. Он был в нокауте. Его вырубил странный парень в маске. Внезапно Иссы вздрогнул, оглядел комнату, вскочил с места, спотыкаясь, вышел за дверь и бросился вниз по лестнице. «Мама и папа!» Хёдо Иссы бросился на первый этаж и встревоженно закричал. «Иссы, что случилось? Почему ты так нервничаешь?» Родители Иссы как-то странно посмотрели на сына и растерянно спросили. «Что не так с твоим лицом? Почему оно выглядит опухшим?» «А-а-а, ша-ша-ша-ша!» Хёдо Иссы вдохнул с болью. Он был так встревожен только что все мышцы его лица напряглись на ране, заставив его скорчить гримасу. «Все в порядке. Я только что случайно упал в своей комнате и ударился лицом». Иссы придумал отговорку, чтобы не волновать родителей. «Тогда я пойду обратно». Увидев, что его родители целы и невредимы, Иссы почувствовал облегчение и пошел обратно наверх. О, он так вырос и все еще такой неуклюжий. Такими темпами Иссы, наверное, не сможет найти себе жену. Глядя на Иссы, оба родителя вздохнули с грустным выражением лица. Иссы, наполовину поднявшись по лестнице, не мог не дернуться. Что это за родители, которые не заботятся о ране на его лице, но беспокоятся о том, будет ли он холостяком в будущем? Хёдо Иссы открыл дверь в очень сложном настроении и с некоторой настороженностью оглядел свою комнату. Никого не увидев, он уверенно вошел внутрь. Сцена встречи с Махира, произошедшая буквально недавно, сильно напугала его, и, по расчетам, она должна была оставить после себя след. Прежде чем войти в комнату в дальнейшем, он сначала ее исследует. Снова войдя в свою комнату, Хёдо Иссы наконец заметил на столе груду вещей, деньги. Глаза Иссы расширились, и он тут же бросился туда. Увидев большую пачку иеновых купюр, он не мог не сглотнуть. Он был уверен, что деньги не его. Это, Хёдо Иссы поднял записку, которую Махира оставил на столе. «Я думал, что ты сильный, но не ожидал, что ты окажешься таким слабым. Возможно, я нашел не того человека. 200 000 йен на столе, это мои извинения за то, что я ударил тебя сегодня ночью. Можешь использовать их, чтобы сходить к врачу, и не упоминай о том, что произошло сегодня ночью. Если я узнаю, что ты слил информацию, я снова приду за тобой. После прочтения этого листка бумаги сожги его». Это были слова, которые Махира оставил после себя. Какая удивительная удача. Хёдоу Иссы посмотрел на записку, а затем на 200 000 иен на столе. Правда, 200 000 иен. Открыв рот, Иссы Хёдоу взволнованно поднял стопку купюр по 10 тысяч иен и пересчитал их одну за другой. Ни больше, ни меньше. Ровно 200 000 иен. И, судя по записке, эти 200 000 предназначались ему. Счастье пришло слишком неожиданно. Можно сказать, что 200 000 иен – немалая сумма для старшеклассника. Это почти годовой запас карманных денег. Это 200 000 иен за то, что меня один раз ударили. Это действительно отличная сделка. Хёдоу Иссы не мог не воскликнуть в сердцах. Что же касается похода в больницу, как говорилось в записке. Да какая больница? Достаточно заклеить пластырем эту маленькую травму. Иссы держал в руке 200 000 иен и фантазировал о том, какие диски купить завтра, об играх для взрослых и ДВД, о которых он давно думал. Если бы Махира был здесь, Иссы захотел бы крикнуть: «Сэр, ударьте меня еще раз». Глава 35. Что-то странное. Вернувшись домой, Махира не мог не попробовать использовать перчатку Красного Императора Драконов. Помимо требований и ограничений для носителя, ее можно назвать почти идеальным священным механизмом, который способен мгновенно увеличить силу без каких-либо дополнительных затрат. И это не тот вид медленного улучшения шаг за шагом, а увеличение по геометрическим кривым в виде удвоения. В сюжете упоминалось, что несколько бывших носителей были одержимы этой силой и самоуничтожились. После использования усиливающего механизма Махира понял, почему произошла такая трагедия. Это лишь базовая способность усиливающего механизма. Вдобавок к ней есть крушитель баланса. Есть даже Джаггернаут Драйв, который сравним с силой класса Маа. Если он не сможет остаться верным своему сердцу, то действительно превратится в раба силы. И такое саморазрушение даже Драйк не сможет остановить и не остановит. Он лишь предпочтет наблюдать со стороны, спокойно глядя, как носитель умирает, а затем вновь выберет нового носителя. Однако Махира не беспокоится о том, что он будет разрушен усиливающим механизмом, не говоря уже о том, что рядом с ним есть система. Священный механизм – это жизнеобеспечивающая вещь для других носителей, почти связь с жизнью. Но для Махира это просто полезный инструмент, не имеющий особого значения. Глядя на перчатку на правой руке, Махира несколько раз пытался вызвать Драйга, но ответа не получал. Он не знал, было ли это из-за смены носителя или из-за того, что Драйк не хотел выходить. Короче говоря, Махира звал несколько раз, но ответа не получил. На следующий день, хотя он и украл Лангина Иссея, Махира как обычно отправился на занятия, словно ничего не произошло. В Академии Куа тоже все было как обычно, и ничего особенного не случилось. Просто из-за того, что произошло вчера, девочки в классе стали намного смелее. Они продолжали стремиться стать девушкой Махира. Подобный энтузиазм захлестывал Махира, ему было и мучительно, и радостно, вплоть до окончания уроков. Вскоре после того, как после обеда прозвенел школьный звонок, милая девушка с короткими серебристыми волосами встала у двери класса, заглянула внутрь, и ее взгляд приземлился на Махира. «А, разве это не Каника-чан? Почему Тадзёканика пришла к нам на урок? Махира-кун, разве она пришла не для того, чтобы найти тебя? Вчера они узнали от Махира, что он вступил в клуб оккультных исследований. И, кроме Махира, класс не пересекался с Тадзёканика. Махира-кун, ты идешь в клуб оккультных исследований?» – заговорила Каника. Ее голос был холодным и отчетливым, заставляя людей чувствовать себя отстраненными. «Похоже, мне нечем заняться в ближайшее время, так что я могу пойти и побыть там немного». Махира на секунду задумался и кивнул. «Тогда пойдем вместе», — сказала Каника. Увидев вроде бы равнодушный, но немного ожидающий взгляд Тадзёканика, Махира не мог не улыбнуться. Вчерашние события, похоже, все еще имели какой-то эффект. В прежней ситуации Каника никогда бы не пригласила его в клуб оккультных исследований. В конце концов, будучи воспринятым другой стороной как извращенец, она должна была избегать его. Так зачем ей приходить, чтобы пригласить его лично? Ладно, тогда пошли. Махира с улыбкой подошел к Каника, и эти двое вместе отправились в клуб оккультных исследований. Старое здание школы, клуб оккультных исследований. Риас стояла у окна и смотрела на спортивную площадку, которая была совсем недалеко. Ее взгляд упал на одного человека, но ее брови были плотно нахмурены. И этим человеком был Хёдоу Иссы. у которого на лице был пластырь, и он радостно болтал с двумя своими друзьями о чем-то неподобающем для детей. Проходящие мимо девушки смотрели презрительно, словно увидели мух, и желали поскорее оказаться подальше от этой троицы, чтобы не заразиться каким-нибудь вирусом. Но троица этого не понимала. Они возбужденно болтали, как будто совершили что-то важное. «Риас, что случилось?» — спросила Химадзима Акина. Она увидела, что Риас прислонилась к краю окна, ее брови нахмурились, как будто она столкнулась с какой-то трудностью, поэтому она не могла не захотеть узнать причину. Риас повернула голову и уже открыла рот, чтобы ответить, когда раздался стук в дверь. «Пожалуйста, войдите», — сказал Риас, обращаясь к двери. Как только голос стих, дверь открылась, и Каника и Махира вместе вошли в клуб оккультных исследований. «Арара, Каника-чан и Махира-кун пришли вместе». Акина положила одну руку на щеку и с многозначительной улыбкой дразняще сказала. Риас тоже удовлетворенно посмотрел на этих двоих и с улыбкой сказал. «Кажется, отношения между вами двумя улучшились. Просто Махира учится рядом с моим классом, поэтому я разрешила ему пойти со мной». Тадзё Каника объяснила с гордостью. «Ао, Каника-чан, ты бы не стала ничего особо объяснять, если бы это было прежде. Это не похоже на твой стиль». Акина посчитала это захватывающим и с улыбкой пошутила. Каника была поражена, однако затем прошла к дивану и села, не говоря ни слова. «У Махира-куна множество навыков. Всего одно задание, и Каника-чан признает тебя». Акина подмигнула Махира. «Ну как, Махира, как тебе вчерашняя миссия?» — с улыбкой спросил Риас. «К счастью, это было простое задание, и Каника была рядом, чтобы помочь», — ответил Махира. «По сравнению с охотой на бродячего дьявола эта миссия по наблюдению может показаться немного скучной», — Риас объяснил. «Ты не обнаружил ничего странного, когда вчера наблюдал за Хёдоу и Сыем?» «Странного?» — сердце Махира было потрясено, но внешне он вел себя как ни в чем не бывало и спросил с притворным сомнением. «Президент Хёдоу Иссы вчера ходил покупать ироги игры», — сказала Тадзё Каника. «По ее мнению, это было самое странное. А как насчет другого?» — спросил Риас. Махира ответил. «Нет, мы с Каника вместе наблюдали за Хёдоу Иссыем, и в этом не было ничего странного». Глава 36. «Хочешь вступить?» «Ничего», — Риас нахмурилась, глубоко задумавшись, с намеком на разочарование на лице. «Да». Тадзё Каника опустила глаза, пытаясь вспомнить вчерашние сцены наблюдения за Иссеем Хёдоу, но в итоге покачала головой и сказала. «Президент, что-то случилось?» — с беспокойством спросила Тадзё Каника. Каника тоже заметила, что что-то не так. Риас постоянно спрашивала ее и Махира, не нашли ли они чего-нибудь странного во время вчерашнего мониторинга. С Иссеем Хёдоу должно быть что-то не так, однако Каника крепко задумалась. Вчерашняя миссия наблюдения прошла гладко, без преград и странных происшествий. «Что ж, возможно, я ошибалась». Риас вздохнула, ее брови наполнились разочарованием. «Ошибалась?» — с любопытством спросил Махира. «Риас, ты хмуришься с самого утра. Ты столкнулась с какими-то проблемами? Расскажи нам, и давай решим их вместе». Акина тоже спросила с большим беспокойством. Они с Риас всегда были вместе и, естественно, понимали, что с Риас что-то не так. Только что на лице Риас был намек на разочарование. Риас покачала головой и ответила. «Это из-за Хёдоу Иссея». «Из-за него?» — Акина бросила странный взгляд в окно как раз вовремя, чтобы увидеть Хёдоу Иссея и его друзей, бездумно болтающих. Риас посмотрела на Иссея вдалеке, затем беспомощно вздохнула и сказала. «Да, возможно, я снова неправильно поняла». Она обнаружила, что количество раз, которые она ошибалась в последнее время, было слишком большим. «Может, ей стоит промыть глаза?» «Неправильно поняли, президент, есть ли что-то особенное в Хёдоу Иссее?» — спросила Каника. Задание по наблюдению за Хёдоу Иссеем было поручено ей Риас, и она была полна решимости выполнить его хорошо. Теперь, когда Риас упомянула Иссея Хёдоу, она, естественно, была очень обеспокоена. «Не особенное, но...» — Риас сухо улыбнулась, выглядя беспомощной. «Возможно, Хёдоу Иссея не является обладателем священного механизма». «Что?» — Тадзё Каника на мгновение опешила. Ее золотые зрачки были полны удивления. Она не ожидала такого результата. «Но когда я наблюдала за ним вчера, у него были колебания, которые должны быть у обладателя священного механизма». «Как такое может быть?» — удивленно спросила Тадзё Каника. «Я тоже не слишком уверена». Риас могла только беспомощно морщить брови. «Очевидно, что события, касающиеся Хёдоу Иссея, сильно утомили ее. Однако, разговаривая вчера с Махира, Риас сказала, что Хёдоу Иссы может быть псевдообладателем священного механизма. Однако у Риас не было никаких сомнений. Она была почти уверена, что Хёдоу Иссы – обладатель священного механизма, и выбрала его в качестве нового члена Пэра. Однако она не ожидала, что столкнется с такой ситуацией. Какими бы хорошими ни были манеры Риас, в душе ей все равно хотелось ругаться в этот момент.